Часть вторая. Путь к повиновению. Выдержка из «Атласа слепца», страница 31. «Многое я хочу вам поведать о тех тварях, что населяют нашу грешную землю. Есть среди них такие, что властвуют, и те, кто подчиняется. Основных мы назовем ведьмами и будем присваивать им соответствующие порядки от сотого до первого, а 1-101 мы припасем на особый случай. Итак, наиболее безобидные, ворожеи, имеют самый высокий порядок и занимают верхние 20 ступеней. Бояться их особо не стоит, колдовство их не столь коварно, а помыслы порой чище мыльной пены. К таким можно и за помощью обратиться, а коли приставать начнут, стороной обойти. Много среди них попрошаек и пустых гадалок. Теперь пора рассказать о более опасных представительницах мрачного мира. Ведьмачки. Они занимают ступени с 80 по 60. Эти порой бывают озлобленными, поэтому их можно повстречать либо на погостах, либо в местах недавних урочищ. Очень часто они помогают разбойному люду или иным тварям, не признающим законы Святой Церкви, болотникам, вурдалакам и каплунам. От ведьмачек можно ждать любой подлости, наговора, легкого колдовства и более тяжкого коварства. Теперь, помолясь, двинемся дальше и остановимся на следующей ступени, где расположились истинные дочери мрака, которых действительно требуется опасаться, ну а лучше обойти стороной, трижды поплевав через левое плечо. А если не получилось Всевышнего, молитвенник в дороге лучше острого кинжала будет. Запах мрака. Оставив коня у коновязи, я направился прямиком в местную забегаловку. Половинчатые двери скрипнули, беспрепятственно пропуская внутрь. Мое появление заслужило всего пару случайных взглядов, остальные завсегдатые даже не повернули головы. Усталые, заросшие лица, после дневной смены они были в силах разве что опустошить очередной бокал пенного и тихо разойтись по жилищам. У барной стойки я положил на столешницу монету с ликом без глаз и обратился к управляющему. «Мне нужен сопровождающий до Хромого утеса. Плачу 3 полновесные восьмухи». Тот оглядел мой запыленный плащ, шляпу и, плюнув в стакан, недовольно покачал головой. «Не по адресу ты обратился, пришлый». За словами последовал демонстративный взгляд на присутствующих. «Здешние работяги ценят свою шкуру больше, чем погремухи в карманах. А если и найдешь сбрендившего, так он и за бесплатно согласится сложить свою дурную голову. И твою заодно». Одобрительные возгласы раздались из разных частей зала. «Правильно говоришь! Вали сам в свои горы, чего мы там забыли! Ищи дураков! Нет, нам туда идти не надо! Сам карабкайся, коль без башки!» Не поднимая головы и разглядывая мыски ботинок, я натужно улыбнулся и покосился на золотодобытчиков. Стеклянные глаза смотрели не на меня, а сквозь, словно я был для них пустым местом. Минутный интерес довольно скоро сменился отрешенностью, и посетители вновь растворились в череде туманных разговоров. «Простите, что потревожил», — обратился я к управляющему. «Да ничего, хрен ли на безумцев обижаться. Не ты первый, не ты последний», — отмахнулся он. «Чего налить-то? Все-таки с дороги». «Как-нибудь обойдусь», — молча развернулся и направился к выходу. Монета так и осталась лежать на столешнице между двух стопок мутнянки. Со стороны мой поступок мог показаться бесполезным транжирством, но я прекрасно понимал, тот, кому она предназначалась, меня услышал. И он обязательно заберет вознаграждение в знак уплаты за услугу. Не успел я покинуть заведение и подойти к коновязи, как меня окликнул чей-то пронзительный голос. Мальчик лет 6 с широкой сумой на плече дернул меня за рукав. Приподняв козырек соломенной шляпы, он шмыгнул носом и задорно улыбнулся. «Эй, господин, для вас хорошие новости на сегодня!» С этими словами он быстро сунул мне в руку печатный лист, подмигнул и, успев проскочить перед повозкой на соседнюю улицу, мгновенно исчез в проулке. Я же развернул пахнущее типографской краской послание. Очередной прорыв в науке, который с нашей легкой руки был принят отсталой планетой как дар богов, но, к сожалению, как и многие простейшие изобретения, так и не прижился. А всему виной непроходимая безграмотность. Ее поддерживали все от мала до велика. Мы честно пытались заразить всех грамотностью, но уперлись в стену непонимания. Но главное, что наместники и Святой Синод поддержали мнение простого люда. То ли испугались нарастающей ереси, то ли решили придержать столь важное изобретение для иных целей. Так или иначе, но бумажные источники информации, а также первые печатные книги, были изгнаны в граничащие подданства Чернолесья и Одноводной, где нашли особое применение. Печатные станки, потрескивая и пыхтя, принялись изготавливать объявления о розыске беглых каторжников, которые исчислялись здесь тысячами. Я вгляделся в неровные строчки и некое подобие фотографии. Серый контурный рисунок. А вот задний фон угадывался очень легко. Высокий шпиль часовой башни и низкие торговые дома. Пришлось прищуриться, чтобы разглядеть изображение подробнее. И если бы не моя близорукость, все, не мог найти время нарастить новую роговицу, то взгляд наверняка зацепился бы за один очень значимый изъян. Пометка или ориентир, указывающий на крайний справа переулок. Ну что ж, попробуем поиграть по правилам моего будущего проводника. Небольшой городок Приречье располагался на самом берегу Хладки подданства Губерта Нелюдимого. Долгие годы здешние места считались настоящей глушью. Население из десяток дворов, да и те в одном шаге от вечного покоя. Поблизости никаких дорог или водных каналов. Ну что тут делать постороннему люду? Так дела обстояли до тех пор, пока местные рыбаки не обнаружили, что их неказистая речушка, оказывается, может приносить не только хороший улов, но и ярко-желтые крупинки самого дорогого в мире металла. Слухи о золотых приисках разлетелись по подданству со скоростью выпущенной стрелы, и в Приречье потянулись бесконечные вереницы обозов. Сотни и даже тысячи старателей с симптомами блестящей лихорадки повиновались внутреннему зову. Всего за пару лет добыча разрослась до размеров небольшого города, а желающие все прибывали и прибывали, расширяя границы поселения. Но удача капризная штука и не в состоянии одаривать каждого встречного. Достаточно всего 2-3 избранных. Поэтому среди старателей начало зарождаться черное чувство зависти. Жадность, алчность и ненасытность превратили развивающийся город в рассадник страха и насилия. Смерть постучалась практически в каждый дом, не оставив несчастным иного выбора. Гонимые ужасом поножовщин и кровавых расправ, люди принялись в спешке покидать свои жилища. Счастливая болезнь превратилась в настоящее безумие. В подобных условиях выживал не сильнейший, а хитрейший. И только когда Приречье вновь сдулось до размера крохотного закутка из 30 дворов, все вернулось на круги своя. Но на этом болезненные симптомы не закончились, а наоборот. Именно в это время в Приречье пришел мор и установил свои кровавые законы. В считанные дни с его легкой руки людские пороки угодили в надежные тиски извращенного правосудия. Один страх сменился другим, а яркий блеск в глазах обернулся потухшим взором. Судьба обожает преподносить подобные сюрпризы. Желая обогатиться, жители поселка превратились в абсолютных банкротов. И никто не смел перечить новому хозяину, который накинул на поселенцев паучьи сети повиновения. Причина повсеместного раболепства была одна – за спиной страшного человека стоял серьезный покровитель. И имя этому покровителю было «Смоляной мрак». Площадь встретила меня башенными часами, которые как раз вальяжно пробили полдень. Хронометр мой показывал изрядное отставание во времени, почти 20 минут, но дело тут было вовсе не в механизме. Скорее всего, хозяин приречья решил и сюда втиснуть свои железные правила, слегка сдвинув временные ориентиры в угодную ему сторону. Выглядело это полным безумием, но я знал одну неоспоримую истину. Мор всегда действует исключительно во благо пищи для своей плоти. И местный люд щедро платит ему положенную дань за великодушие. Собственным благополучием, жизненной силой, да чем угодно. Обычно меня трудно застать врасплох, но внезапно нахлынувшие воспоминания порой играют злую шутку даже с самым опытным перегрином. Плечистый парень, облаченный в широкий кафтан и кожаные штаны, небрежно толкнул меня плечом. Он добился своего, привлек мое внимание, а заодно и позволил членам его команды незаметно приблизиться с подветренной стороны. Они уже стояли у меня за спиной, когда я почувствовал присутствие смрада. «Вы только посмотрите, какое пыльное чудо занесло в наше захолустье!» Разведя руками, парень изобразил на лице удивление. Получилось не очень убедительно. Впрочем, он сейчас играл скорее на публику. Моя реакция его не интересовала. «Что, никогда не видел странника, сынок?» Мой голос прозвучал пренебрежительно. Достаточно для того, чтобы вызвать у собеседника стойкий приступ раздражения. «Ух ты! А я и не думал, что муренмуки умеют трепать языком!» Рыкнул парень, и надменная ухмылка моментально закрепилась на нахальном лице. «Разве вам не подрезают язык при рождении? Или он отрастает, как хвост у поганой ящерицы?» За спиной раздался нервный смешок, который тут же затих. Видимо, его приятели все-таки пасовали передо мной. Слухи и домыслы, бушующие вокруг Ордена Странников, все еще отпугивали подобных наглецов. Но их нерешительность продлится недолго. Еще одна выходка с моей стороны, и лидер ринется в наступление. И тогда не помогут никакие запугивания. Впрочем, именно этого я и добивался. Кстати, стоило их поторопить, а то слишком уж долго они топчутся на одном месте. «Слухи правдивы», — кивнул я. «Мой язык явно будет покороче твоего крохотного стручка между ног». «Чего моего?» «Да у тебя, как я посмотрю, еще и слоновьи ухи!» — делано поразился я. «Ну, хоть что-то отрастил на мамкиных харчах!» Смех тут же стих. Взгляд парня стал напряженным. Возможно, я ошибался, но он так и не смог обуздать засевший где-то в глубине души страх. В противном случае оскорбленный юнец уже давно вцепился бы мне в глотку. «Сцепи пасть, маменрак!» — наконец процедил парень сквозь зубы. «Или считаешь себя непобедимым? Зря! Лично мне плевать на твою харкающую огнем трубку! Еще одно слово, и я проучу тебя за дерзость!» «Да, не нарывайся! Мы здесь видали вещи и посерьезнее!» — поддакнул один из команды юнца. «Так что попридержи свои остроты и слушай нас внимательно!» — снова выступил лидер. «Я Кварук Гиря, первый капитан местных противоборцев. В здешних краях есть только одна правда. Это наше слово. Очень рад за вас. Не ерничай, насупился Гиря. Я говорю, как есть. А ты слушай и мотай на ус. Мы живем с местной нечистью в приятелях. Нас все устраивает. И их тоже. Поэтому мы не хотим, чтобы какой-то пыльный чухан влез в наш улей и потревожил мирных пчел. «Убирайся вон!» «Пошел прочь, маминрак!» Тут же разлетелось в разные стороны. Я обернулся и зыркнул на двух помощников капитана. Противоборцы мгновенно попятились, успев схватиться за рукояти кинжалов. «Не переживайте! Уйду, и глазом моргнуть не успеете!» Угрожающе цыкнув, улыбнулся я уголками рта. «Но чуть позже, когда закончу свои дела». «По-моему, ты нас недопонял», — возмутился Гиря. «Без ведома хозяина в нашем поселке даже муха не летает. Выкладывай свои дела, не испытывай наше терпение». «Дела не монета, на столе не рассыплешь». «Чего?» Мне стало жалко тратить на этих олухов драгоценное время. Ситуация достигла накала до нужного мне предела и могла взорваться в любой момент, поэтому стоило добавить в эту бессмысленную беседу щепотку катализатора. Растолкав противоборцев, я решительно двинулся к невысоким кирпичным домам. «А ну-ка, погодь! Въездные ворота в другой стороне!» Один из стражей схватил меня за руку и попытался дернуть на себя, но не успел. В подобных вопросах я всегда привык действовать на опережение. С молодостью стоит бороться только опытом и ничем другим. А тот, кто считает себя вечно юным и полным сил, — круглый дурак. Сколько ни хорохорься, а годы все одно берут свое. И происходит это в таком бешеном ритме, что противиться временному потоку не имеет никакого смысла. Перехватив руку противоборца, я увернулся от удара второго нападавшего. Короткий тычок ногой в ответ, легкий захват и нехитрый прием кувырок. Двое приятелей оказались на коленях. Быстрая схватка уместилась в 3, максимум 4 секунды. Гиря затравленно уставился на своих помощников и окончательно дрогнул. Его взгляд заметался по сторонам, ища несуществующую поддержку. Да и откуда ей взяться, тем более здесь, в приречье? Люди проскальзывали мимо нас, словно тени. Они предпочитали не вмешиваться в чужие споры. Так наставлял хозяин прииска. «Погоди, ты у меня поплатишься!» — замычал капитан и выхватил изогнутый тесак. «Сейчас узнаем, какого цвета у тебя кишки!» Его удар был хлестким, размашистым. Вложив в движение всю силу, он мгновенно потерял равновесие, и мне достаточно было одного короткого выпада, чтобы сбить его с ног. «Хорош кудахтать, дурья башка!» — без особых эмоций ответил я и направился в проулок, куда вела меня газетная подсказка. Но перед тем, как подставлять спину, мне бы стоило окончательно приструнить наглеца. Только я ведь не дикарь. Изуверствовать не привык. Натужный рык стал отличным предупредительным сигналом. Увернуться от подлого замаха не составило труда. Ловкий захват пригвоздил ладонь капитана к деревянной опоре. Острая грань мраморного стекла использовалась не только как метательное оружие, но вполне сгодилась и в качестве подобного усмирителя. Противоборец взвыл, ноги его подкосились, но на землю он так и не опустился, а безвольно повис на вытянутой руке. Больше я не стал ему ничего втолковывать. Какой в этом прок? Порой тумаки лучше всяких нравоучений. Так что я надеялся, что мой урок он усвоит надолго, а лучшим напоминанием станет шрам на коже. Возле двери я остановился, но так и не успел постучать, меня уже ждали. На пороге появился тощий старик, завернутый в грязный, испещренный дырами саван. На его лысой голове и худой шее виднелись давно зарубцевавшиеся шрамы, а на веках выступали грубые стежки ниток. Проводник был абсолютно слеп. Старик принюхался и выглянул из-за моей спины. Противоборцы все еще корчились от боли, и ему это явно пришлось по вкусу. Чужая боль для таких, как он, была слаще божественного нектара. Защелкав мелкими зубами, он издал противный цокот. «Мне нужен твой хозяин», — напомнил я о себе. Проводник перестал радоваться и повернул голову в мою сторону. Его нос опять заработал на полную, приблизился практически вплотную, с жадностью втянул запах моей одежды сначала с одного плеча, потом с другого. Мне никогда не нравились подобные проверки, но ничего не поделаешь, в чужом доме обхождение не выбирают. Оставалось терпеливо дождаться, пока с меня слижут всю информацию, и лишь потом я кашлянул в кулак, положив конец неприятной процедуре. Встрепенувшись, старик отстранился и надул губы, резко дернув головой. «Желаю вернуть долг», — пояснил я. Проводник ничего не ответил, да и правильно, не его ума это дело. Обнюхал, отвел к хозяину и топчи этот дрянной мир дальше. А задавать вопросы уже лишнее. Даже у дворового пса роль позавиднее. Есть хотя бы призрачная вероятность сбежать с некрепкой цепи. Пускай ненадолго, всего на пару бесконечных минут. «Услуга за услугу, пришло время», — произнес я очередную фразу, как велел договор между перегринами и детьми мрака. Ответом стал еще более странный клекот. Кажется, слепец не верил моим словам. «Хватит разевать пасть, чучело!» — цыкнул я. Это подействовало. Старик умолк и виновато опустил голову. Ствол упирался ему прямо в живот. Конечно, мертвецам плевать на подобные угрозы, но штопать собственное тело, когда кожа рвется, как бумажный лист, занятие не из приятных. Наш немой диалог оказался очень эффективным. Коротко кивнув, слепец снова разъявил пасть, и на меня уставился огромный черный глаз. Вот, значит, как извратился его господин. Ну что ж, не самый плохой вариант. Я видывал проводников и с более причудливыми уродствами. Например, с головой паука или со змеиным хвостом вместо рук. Да мало ли чего может выдумать тот, кто рожден от союза смолы и болотного перегноя. Проводник вытянул руку и задвигал пальцами, требуя оплаты. «Дважды не подаю», — предупредил я. Слепец осклабился, его пальцы вновь заходили ходуном. Монета появилась из ниоткуда, как на представлении базарного ловкача. Почерневший металл с затертым ликом. Даже будучи слепым, проводник отлично ориентировался в здешних дебрях. Чем выше мы поднимались в горы, тем уже становилась тропа. Вскоре мы уперлись в первый порог. Прямую каменную стену в три человеческих роста. Гладкое, словно зеркало, с совсем крохотными выступами, не зацепишься. Я покосился на проводника, а тот, раскрыв пасть, уставился на меня. Ему, наверное, было ужасно интересно, как я собираюсь выходить из подобной ситуации. Конечно, можно было использовать его загривок в качестве лестницы, но шутить с проводником не имело никакого смысла. У псов ведь не бывает улыбок. Мне потребовалось каких-то 30 шагов вдоль преграды, чтобы обнаружить иной способ продолжить путь. Огрызок сухого дерева торчал прямо из скальной породы, словно больной зуб. Смастерить лассо не составило труда. Его я и накинул на клык. С третьей попытки все получилось. Затянув петлю, я уперся ногами в камень и приступил к медленному восхождению. Шаг за шагом, фут за футом. Слепец вывернул голову, словно хитрый ворон, и с интересом наблюдал за моими потугами, а потом внезапно пронзительно закричал, взмахнул руками и в одну секунду очутился на выступе. Я не успел заметить момент прыжка, но его тень резко пронеслась так близко, что я ощутил неприятный запах гнили. Мне удалось зацепиться за его клюку. Тогда проводник с легкостью вытянул и меня на выступ. Дальнейший путь мы проделали без особых приключений. Заросшая каменная тропа осталась позади, и уже через час мы вышли к приземистому деревянному дому. Его крыша слегка покосилась, а в истлевших досках проглядывали гигантские щели, заросшие мхом. Но даже безжалостное время не сломило пристанище местного мракобеса. Я хорошо помнил те времена, когда в Приречье пришло зло. В ту ночь мы остановились у рьяного речного порога, всего в паре лиг от городка поселенцев. Никогда не забуду вкрадчивую тишину и невероятную природную благодать. Никаких случайных гостей. Я был уверен, что до подданства мы доберемся без особых приключений. Хотя, не скрою, внутреннее беспокойство все же присутствовало, вынуждая меня быть начеку. Почти до самого утра я проворочился на жесткой хвойной подстилке, но так и не смог ухватиться за сон. И оказалось не случайно. Стоя на берегу реки, я заметил среди волн крохотную точку. Это был ребенок. Он уже не сопротивлялся стихии, безвольно плыл по течению навстречу широким спинам валунов. Только когда я спас его и вытащил на берег, понял, какую ошибку совершил. Мой компас пульсировал не хуже вздувшейся вены. Суккуб очнулся быстрее, чем его бренное тело. Он прокашлялся и уставился на меня стеклянными глазами, а потом произнес те самые слова, что я повторил сегодня его проводнику. В ночной час суккубы покидали захваченные тела, и человек оставался один на один со своими страхами и сомнениями. Уж не знаю, каким образом мальчик оказался на грани гибели, желал ли сам расстаться с жизнью, или это произошло случайно, но если бы суккуб лишился своей оболочки из крови и плоти, ему бы надолго была заказана дорога в наш мир. Однако случилось так, как случилось. И теперь этот мальчик вновь стоял передо мной. Он нисколько не изменился, разве что слегка подрос. На его лице возникла добродушная улыбка, и он любезно пригласил меня внутрь. Убранство дома выглядело весьма скромно. Стол, стулья и несколько открытых шкафов с посудой. Кое-где торчали пучки сухих трав, источающие горьковатый аромат. Но главное, по всему периметру была развешана сушеная рыба. Никогда не слышал, чтобы демоны страдали от голода. Впрочем, это был самый верный способ поддерживать работоспособность в выбранных ими телах. «Проходи и располагайся, пыльный странник», — произнес мальчик, указав на деревянный стул. Я не стал возражать. Сам суккуб запрыгнул на стол и, скрестив ноги, с интересом уставился на меня. Тем временем проводник остановился возле прихожей, вытянулся струной и застыл. Теперь он напоминал старый дорожный плащ, который небрежно повесили на крючок, отложив его чистку на другой день. «Итак ты произнес слово «долг»?» — осторожно начал хозяин. «Да, все верно, но сначала это слово произнес ты». Мой ответ вызвал у мальчика живой интерес. «Не стоит, я прекрасно помню тот рассвет», — ответил он. «Знаешь, а я вот все гадаю, каким ветром тебя тогда занесло в наши края?» Мои плечи потянулись вверх, но суккуб продолжил разговор. Ответ ему был не столь интересен. В отличие от простых смертных, исчадия не верили в судьбу или жизненное провидение. Их интересовали лишь прагматичные причины, и только они. «Ну, поведай мне, Муренмук, твоя остановка ведь была вынужденной, и ты не собирался разбивать лагерь в том самом месте?» «Насколько я припоминаю, в тот день у нас сломалась ось», — честно ответил я. Мальчик кивнул. «Я так и думал. Но ты нашел кузнеца еще до первых сумерек. Поломка ведь оказалась несложной». «Так и было». «И вы могли вновь отправляться в путь, но замешкались. Скажи, что вам помешало?» Я нахмурился. Попытался возродить в памяти этот эпизод. Суккуб оказался абсолютно прав, существовала какая-то причина. Должна была существовать. Призрачные образы, как вытащенные из старого шкафа пыльные вещи, ворохом повалили наружу. Небольшая опушка, извилистая колея и фырчащие от нетерпения лошади. Почему мы решили устроиться на ночлег? Я ведь уже седлал лошадей и готов был ударить хлыстом, когда раздался протяжный скрип, словно где-то неподалеку распахнули дверь на ржавых петлях. Массивное дерево, большое в обхвате, но пустое внутри, слегка покосилось и накренилось еще сильнее. Не прошло и минуты, как оно медленно завалилось, перегородив нам путь. Мальчик задумчиво рассматривал столешницу, долго молчал, а потом спросил: «Скажи, звездный брехун, ты веришь в судьбу? В истину, будто в мире все предрешено, и мы лишь глупые марионетки, которые лишены собственных поступков. Говорят, что нас просто дергают за ниточки старые боги, а новые позволяют им это делать». «А почему ты спрашиваешь именно меня?» — удивился я. «Не скромничай, все же прекрасно знают, что вы родом с далеких светил, с этих маленьких крупинок, которые радуют глаз ночью и навевают сон в предрассветный час». «Думаешь, оттуда легче разглядеть истину?» «Вряд ли», — покачал головой Суккуб. «Если ты слеп и не в силах различить очевидное на расстоянии вытянутой руки, то не помогут никакие расстояния». Я едва заметно улыбнулся. «Хорошее сравнение, правильное». Но мой ответ не понравился мальчику. Он совсем по-взрослому нахмурился, потупил взор и тихо произнес: «Стало быть, ты такой же калека, как и все мы». Спорить с этим было бессмысленно. Покинув стол, Суккуб подошел к заросшему бурьяном окну и немного потоптался на месте. Его задумчивый взгляд уткнулся в меня, а затем перекочевал на дорожную сумку. «Пожалуй, перейдем к делу. Чем я могу отплатить за твое благородство, Муренмук?» Вот тут я, выдохнув, почувствовал, как бешено заколотилось сердце. Суккуб мог отказать мне в просьбе и выставить за порог без единого шанса. И даже если бы я решил открыто угрожать ему, то добился бы лишь праведного гнева. Мальчик всего-навсего обертка, как кафтан для благородного господина. Вытряхну это существо из одного, он найдет себе другую одежу. Может быть, менее удобную, но другую. Так что вынудить Суккуба дать обещание ни пытками, ни пустыми угрозами было главной удачей этой сделки. «Мне нужен исключительный нюх». «Ух ты! Неужели Перегрин решил устроить настоящую охоту?» На лице мальчика промелькнуло удивление. «Я бы назвал это иначе. Мне лишь нужно найти одного человека». «А-а-а!» — Суккуб разочарованно закатил глаза. «Родственные узы! Всегда забываю об этой человеческой слабости. Хоть ты и пришелец, Муренмук, и кажешься таким таинственным, но все это дым! Ты такой же, как все! Человек — кладезь пороков и самобичевания, разве не так?» «Так?» — отпираться не имело смысла. «Мальчик видел меня насквозь». Я мысленно улыбнулся. Так даже проще. Не нужно ничего выдумывать. Впрочем, вранье он бы сразу учуял, как бы я ни старался его завуалировать. «И без меня никак не справится. У тебя ведь столько забавных механизмов в этой твоей дорожной котомке, разве нет?» «Попробовать, конечно, можно, но зверь уж больно изворотливый». «Вот как? В наши дни это большая редкость. Ладно. Услуга за услугу. Долг погашен. Я даю свое согласие. Нюх твой». «По рукам». Мне довольно легко удалось получить то, зачем я пришел. «Но не обещаю, что верну тебе поводыря слишком быстро». Мальчик внезапно замер. Неужели почувствовал подвох? Он немного помедлил, а потом резко двинулся в мою сторону. Углядел таки шельмец мою выгоду. Хотя это уже ничего не изменит. Он произнес клятву, и не в его силах ее отменить. А отказываться от услуги я не собирался. Хоть пытай каленым железом. Оказавшись рядом, суккуб напрягся. Пристально изучил меня со спины, обошел по кругу и попытался заглянуть в глаза. Почему бы и нет? Теперь мне нет смысла от него что-то скрывать. Разве что мою жизнь на сфере, но данная информация находится под специальной защитой, и никакое колдовство не в силах ее разрушить. Мальчишка насупил брови и отошел в сторону, покачал головой и снова приблизился. «Нет, нет, я не верю!» Слова сменились протяжным стоном. «Проклятый Муринмук! Я всегда знал, что вы, как вороны, настоящие разносчики проблем! Напустите пыли в глаза, а сами...» «При чем здесь пыль?» — пронзил я суккуба острым взглядом. «Каждый из нас волен делать, что пожелает. Право воли, знаешь ли. И ты не исключение. Или ты не марионетка, которую дергают за ниточки старые боги?» Суккуб недовольно фыркнул и запрыгнул обратно на стол. «Не проси меня ни о чем. Я не собираюсь этого делать. А слова забираю обратно. Пошел прочь, бродяга!» «Не забывай. Данного не отменить. Ты озвучил свое решение», — напомнил я один довольно очевидный факт. «Ты не понимаешь, с кем связываешься. Да она тебя...» Суккуб хотел сказать еще что-то, по его мнению, очень важное, но вовремя остановился. Дуло холодного игрока уже пахнуло на него смертью. Я приблизился к нему и стиснул зубы так, что издал недовольный скрип. Дряхлый мир все-таки вынудил меня ненадолго забыть, откуда я родом. А как иначе? Либо грызи и кусай, словно зверь. Либо беги без оглядки, третьего не дано. «Да плевать, тебе все равно не справиться с ней. Поверь, скоро каждый жалкий человечишка хлебнет сполна», — прошипел мальчик. «Мы возродимся из смрада и копоти». «Пускай так, но для начала», — схватив суккуба за шею, я притянул его к себе. «Я поквитаюсь с твоим кукловодом, а потом хоть потоп». Он лишь осклабился, попытался вырваться, но сделать это было не так-то просто. «Я буду молиться, чтобы моя сестра перемолола твоей племяннице все кости!» — рявкнул мальчик. «Подавится!» — зарычал я. А потом я придумал злую шутку и безумно захотел произнести ее вслух, но вместо этого просто спустил курок. Ничего страшного, суккубу не привыкать, поищет себе новую одежонку. А мне необходимо поскорее избавиться от тяжкого груза старых долгов. Теперь одной нитью, связывающей меня с этим миром, будет меньше. Висевшее на вешалке тело свалилось на пол. «Вставай, слепец, пора идти за поводырем!» — произнес я приказ голосом убитого мной суккуба. «У тебя появился новый хозяин!» Отыскать след. Он пыхтел, словно косматый медведь, глубоко и неторопливо. Никаких вопросов, только молчаливое выполнение моих приказов. С проводниками всегда так. Один хозяин умер, пусть здравствует новый. Они по-другому не могут. Вечные рабы чужих желаний, способные лишь подчиняться прихоти повелителя. Но ведь так было не всегда. Меня интересовал один простой вопрос, и я осторожно задал его слепцу. «Скажи, в чем твой заклад? Что именно отнял у тебя хозяин?» Сначала проводник сделал вид, что не расслышал, но когда я спросил второй раз, остановился и задумчиво опустил голову. Так он простоял достаточно долго, а потом, перестав пыхтеть, тяжело вздохнул и все же соизволил ответить. «Когда я еще ощущал биение сердца, то не ценил одной простой вещи». «Какой именно?» того, что меня окружает. Цвета, небеса, какие они сейчас? Подняв голову, поинтересовался слепец. Бирюзовые, ни единого облачка. Проводник задумался и с жадностью принюхался к душному летнему воздуху, наполненному ароматом густого леса. А как выглядит солнце? Оно все так же обжигающе прекрасно. Я кивнул, но тут же сообразил, что мой жест остался незамеченным, а потом тихо произнес. Сегодня оно почти бесцветное, и в этом его особенная прелесть. Да, протянул слепец и жадно облизнул влажные губы. В самом начале лета оно жалит не хуже гарчицких пчел. Устало присев на огрызок пенька, он скрестил руки на груди и мечтательно улыбнулся. Помню, в детстве мы любили взирать на него сквозь цветные стеклышки. Знаешь, такие крохотные осколки разбитого счастья. Может быть, мне стоило его остановить, но я не стал этого делать. А если бы даже попытался, то у меня все равно ничего бы не получилось. Слепец уже крепко погряз в прошлом. Его разум был слишком далек отсюда. Он находился там, где среди воспоминаний затерялось его беззаботное детство. Неподалеку от нашего городка стояла разрушенная церковь. Ее разорили очень давно, оставив только обглоданные стены и могильную пустоту внутри. Но самое интересное крылось под дырявым куполом. Сотни крохотных осколков от витражных стекол. Помнится, у меня набралось не меньше 30. Я долго любовался ими, раскрашивая все вокруг в любые, даже самые нереальные цвета. А потом... Он замялся. Потом я обменял их на один короткий поцелуй. Его улыбка сделалась печальной. Правда, забавно, Муренмук, целое сокровище взамен мимолетного прикосновения губ. А у вас тоже так? Ответь, там, на звездах, откуда ты родом, люди так же слабы, как и здесь. — А ты считаешь это слабостью? — искренне удивился я. Он повернул голову в мою сторону, и на миг мне почудилось, будто его пустые глазницы видят гораздо больше, чем даровано обычному человеку. Затем мы долго молчали. Проводник продолжал утопать в воспоминаниях, а я проклинал все и всех. Средневековую жестокость, человеческую алчность и многое другое. Впрочем, если хорошенько разобраться, мой родной мир мало чем отличался от здешней безнадеги. Те же страхи, те же желания — а еще чрезмерное лицемерие и позднее раскаяние в собственных грехах. Будто отражение в кривом зеркале, лишь с одним отличием. На сфере уничтожали словом, а не делом. Медленно, растягивая удовольствие от сотканного из вранья раздора речи, вместо меча — ложь, а вместо стрелы — высокомерие и эгоизм. Никакой разницы, но главный итог один и тот же. «Ответь, пыльный странник, когда-нибудь это закончится?» Внезапно поинтересовался слепец. Я нахмурился. «Ты это о чем?» «Обо всем», — расплывчато пояснил проводник и быстро продолжил. «Как насчет противостояния? Когда-нибудь оно прекратится? Или мы будем вынуждены вечно прятаться в сточных канавах и низинах только из-за того, что не отбрасываем тень?» Слова слепца заставили меня задуматься. Раньше я никогда не рассматривал мраково отродье под таким искаженным углом. Для меня они всегда являлись злом и ничем больше. «Ты хочешь сказать, что решил подумать о своей душе?» Удивленно уставился я на слепца. «Только не говори, будто в твоем гнилом нутре отыскалась песчинка благословения». «А что, если это правда, Муренмук?» Нисколько не смущаясь, ответил проводник. Святые книги ревут в один голос, мол, раскаяние позволено каждому, разве не так? Возможно, пожал я плечами, и что с того? Или ты намерен отречься от тьмы? Абсолютно так, кивнул проводник. Ну, с чего ты решил, что мир, который тебя окружает, примет нового тебя? Задал я вполне логичный вопрос. И то верно. Задумчивое лицо слепца стало отрешенным. Морщины между глаз разгладились, и он стал напоминать невинное дитя. С тяжким вздохом он поднялся и повел меня дальше, навстречу ищейке, что могла взять самый тонкий след, хранивший на себе оттенок неведомой силы мрака. Наш путь до дремучих холмов занял не больше часа. Запыхавшийся, я немного задержался у двух кривых грабов и не заметил, что слепец продолжил путь. Он удалился примерно на сотню шагов, но внезапно остановился и принялся небрежно ворошить пожухлую листву. Изогнутая спина была похожа на прибрежный валун. Серая и пыльная гладь пошевелилась, наружу высунулось заспанное лицо. Сморщенные, словно печеное яблоко, щеки надулись, и старуха, щурясь, огляделась вокруг. Потом зевнула, потянулась и привстала на руки. Следом за одной головой появилась вторая. Недовольно нахмурив брови, она сразу нашла меня взглядом и протяжно замычала. Поводыри выглядели довольно непритязательно, но так же, как и проводники, имели всевозможные ярко выраженные уродства. Вытянутые шеи, фасеточные глаза, дополнительные конечности или их отсутствие. Любая мелочь, способная отпугнуть и вызвать отвращение у простого смертного. Старуха вынырнула из травы, словно из морской пены, и на шатающихся ногах направилась в мою сторону. Чем ближе она становилась, тем отчетливее проступали различия в ее отталкивающем облике. Одна голова чуть больше другой, у той, что справа, короткие седые волосы, острый нос и тонкие губы, левая же напротив с пышной копной и в целом с более приятными чертами. В паре шагов от меня поводырь остановилась и уперла руки в бока. «Ну и какого ляда здесь делает этот вонючий мурин-мук?» Ее бороденка нервно вздрогнула, передав нервозность телу. Мне было хорошо видно, как напряглись ее жилы, а груди, похожие на пустые бурдюки, затряслись в такт словам. «Пошел прочь, маминрак! Уходи, уходи от седова!» Она принялась махать руками, словно перед ней была стая глупых цыплаков. «Иди, иди, а иначе пожалуюсь!» «Я его убил!» Коротко оборвал ее мой голос. Старуха замерла, выпучив глаза. Ее дряхлое тело начал бить мелкий озноб. Данное действо продолжалось не больше минуты. Затем она решительно ринулась вперед и попыталась вцепиться мне в шею. И у нее все бы получилось, но я ждал этого момента. Короткий удар рукоятью немного охладил ее пыл. Вывернув шею, поводырь вытерла кровь в уголке рта и тут же успокоилась. «Зря ты так», — вздохнул слепец. «Ты же знаешь, спорить с Перегрином себе дороже». «Огненная трубка», — скрипя зубами, процедила старуха. «В самую точку, двухголовая», — согласился я. «И если не хочешь получить сверкающий плевок в рожу, вставай и следуй за мной. Скоро мне понадобится твое исключительное умение брать след, когда не осталось ни одной зацепки. Ты обязана это сделать». Разговор был окончен. Слепец помог старухе подняться, услужливо отряхнул ей спину, и оба посеменили вниз по тропе. Без лишних вопросов или возмущений. Они привыкли прислуживать, и какая разница, какой господин укажет им следующую цель. Спуск оказался довольно крутой. Мы сбежали вниз и уперлись в кукурузные поля, в ровную стену высоких стеблей с золотыми початками на верхушках. Я критично осмотрел пыльную дорогу, которая шла поодаль, и принял решение идти напрямик. Тяжелее, но безопаснее. — А иного пути не существует? — поинтересовалась одна голова. — Не перечь новому хозяину! — фыркнула вторая. — Лучше прикрой свой срам, а заодно и рот! — буркнул я под нос и решительно направился вглубь поля, где возвышалась кривая фигура пугала. Бурчание прекратилось приблизительно через час, когда солнце забралось в зенит и стало припекать не только голову, но и мозги. Причем причина была не только в изнуряющей жаре. Все это время мне приходилось выслушивать бесконечный спор поводыря. Один ее рот выражал недовольство, а второй пытался найти в нашем походе нечто положительное. Слепец оказался умнее этой балаболки и не встревал в разговор. Он лишь охал не впопад, осторожно косясь в мою сторону. «У меня не ноги, а кочерышки, дрянная пуфия!» — внезапно завыла старуха, схватившись за пятку. «Хоть бы одну сандалину раздобыл, поганый муренмук! Свистни своим туда, наверх, пусть помогут бедному поводырю!» Ее хитрый взгляд устремился в небеса, где стремительно менялись обрывки напыщенных облаков. «Вот скажи мне, Перегрин, и чего ты забыл в нашем гребаном захолустье?» Я не был настроен на беседу, тем более с отродьями мрака, но все же ответил. «Хочу рассчитаться по долгам и забыть обо всем, что здесь произошло». Старуха сначала задумалась, а потом принялась смеяться, да так задорно, что вызвало на лице слепца невольное напряжение. «Да тебе с такими номерами на ярмарках выступать не иначе!» — сквозь слезы заявила она. «Так рассмешить не способен даже самый пронырливый говорун! Забыть обо всем, это же надо такое выдумать! Да наш мир въедается в память не хуже согринской сажи! Захочешь отмыться, ни одна мочалка не поможет!» «Считаешь, у меня не получится?» Я слегка замедлил шаг и поравнялся с двухголовой. Старуха замешкалась. Одна голова потупила взор, другая, крючконосая, смущенно отвернулась. «Хочешь услышать одну из сокровенных тайн перегринов?» — предложил я. И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Так знай, ваша хваленая магия — ерунда по сравнению с тем, что скрыто там, среди звезд». Двухголовая вздрогнула, кивнула, словно решила поблагодарить меня за откровение. Разговор уткнулся в чистокол из недоговоренностей. Но ненадолго. Буквально через пару шагов я услышал вкрадчивый голос проводника. «Если звездные путники обладают такой великой силой, то почему вы до сих пор не стерли нас с лица земли? За все злодеяния, что мы и наши хозяева творим на этой гиблой земле». Слепец был не первым, кто задавал мне подобный вопрос. И каждый раз я отвечал по-разному. Правда, она ведь у каждого своя, и порой зависит не столько от обстоятельств, сколько от времени. Даже один прожитый день вносит существенные коррективы в собственное мнение. И мир, который тебя окружает, совершив невероятный кульбит, переворачивается с ног на голову. «Мы не вправе вмешиваться в ваши дела», — как мантру протянул я шестое правило перегринов. «Но если вы не одумаетесь, то уничтожите себя сами и без нашей помощи». Ответ, как мне показалось, не удовлетворил проводника, но спорить он не стал. Теперь я его новый господин, и в обязанности слуги входит безоговорочное подчинение, а не споры. И все-таки слепец дал волю мыслям. После недолгой паузы он тихо уточнил. «Получается, мы в одинаковых условиях. Оба наши мира ждет одна и та же участь». «Что, да как ты смеешь?» — рявкнул я. «Простите меня». Тут же исправился проводник. «Но истина, она выше всех запретов. Власть, она ведь не безгранична, и наступит день, когда сила выйдет из-под контроля. У этого правила не бывает исключения». «Контроля? — Да, — кивнул слепец. — Сила и власть — две стороны одной монеты. А власть благодетельностью не удержишь. Здесь понадобятся другие вожжи. И воняют они отнюдь не благодетельностью. Слова, слова. Порой ты можешь говорить без остановки, но так и не выразить свою мысль. А случается, одна фраза содержит в себе такой бесценный смысл, что ничего больше объяснять и не надо. Но самое удивительное, что сказана она была обычным слугой суккуба. Тем, кто должен лишь исполнять, а не заниматься вольнодумством. Узкая колея уперлась в огромный шест, на котором восседало уродливое страшилище. Раскинув руки-палки в стороны и выставив напоказ кособокое соломенное пузо, оно сукоризной взирало на нас из-под широкополой шляпы. Правда, судя по следам помета на плечах и спине, его грозный вид не впечатлял даже вездесущих крикливых ворон. «Вот он, истинный облик зла! Внешнее уродство и внутренняя пустота!» — хихикнула двухголовая. Я оценил длинную лоскутную рубаху, в которую было облачено пугало, мысленно примерил ее на поводыря и, недолго думая, одним движением сшиб чучело с насеста. «Раздевай его!» — сухо приказал я слепцу. Тот попытался что-то возразить, но вовремя опомнился, согнулся в три погибели и начал судорожно возиться с деревянными шпеньками. Недовольное фырчание сменилось откровенными ругательствами. Видимо, омертвевший мозг проводника не позволял ему выполнять столь сложные манипуляции, как расщелкивание замочков. Отстранив слепца в сторону, я положил холодного игрока на землю и с легкостью расстегнул ворот. «А ну вставай, Буренмок!» — раздалось за моей спиной. Слепец наставил на меня карабин. На его лице сияла зловещая ухмылка. «Хорошая уловка!» — я медленно поднял руки и сплюнул сквозь зубы. «Заткни свой поганый рот!» — завизжала двухголовая. Она откровенно ликовала. Заливаясь безумным смехом, старуха изображала странный танец, напоминающий пляски вокруг костра в день плодородия. Ее ладони взмыли вверх, а пустые бурдюки груди, трясясь, описали круг. Отвратительное зрелище во всех смыслах. Мне почудилось, что она даже похрюкивала от удовольствия. «Теперь ты точно получишь свое, грязный маминрак!» — рявкнул слепец, в очередной раз подтверждая одну неоспоримую истину. Зло надо только искоренять, причем полностью. Другого не дано. «Молодцы! Ну а что дальше? Выстрелишь? Сотрешь меня в пыль? И чего добьешься?» — равнодушно спросил я у проводника. В отличие от безумной старухи, он все еще продолжал сохранять остатки разума, и, по всей видимости, именно слепец являлся инициатором этого спланированного бунта. «Отмщение», — коротко ответил он. «Думаю, тебе известно, что это такое». «Отмщение? Но за что? Думаю, я имею право знать». Проводник немного скривил шею и широко разинул рот, из которого появился длинный хобот с глазницей на конце. Несколько раз моргнув, буркало мгновенно убралось внутрь. Облизнувшись, проводник недовольно скривил бледное лицо. «Кто просил тебя плевать огнем в моего господина, а? Отвечай, зачем ты это сделал? У нас была своя вотчина, слуги, я являлся единственным проводником, и тут появился ты». «Ты гадкий мразеныш!» — поддержала слепца старуха. «И все разрушил». «Скорее разворошил гнездо», — прервал я их обвинение. «Что?» — осекся проводник, и его руки заметно дрогнули. «Я говорю, что выжег огнем ваше паучье логово», — уточнил я. «И ни капли об этом не сожалею». Проводник насупился. «А в тебе, оказывается, не так уж много добродетели, Муренмук». Я наградил слуг мрака надменной улыбкой. «Зато полно серой пыли, что приносят на землю мертвые звезды. Разве ты не слышал легенду о бессердечных странниках, которые способны погубить королевство ради простой прихоти ветров. «Это все пустые слова», — заявил слепец, но сомнение уже зародилось в его голове. «Тогда попробуй проверь», — предложил я. Раздумья были недолгими. Потоптавшись на месте, проводник неуверенно приблизился ко мне. Двухголовая попыталась остановить его, схватила за руку и потянула к себе. Однако он вырвался, сделал шаг и, не выпуская оружия, принюхался, пытаясь различить биение моего сердца. Ему потребовалась всего одна короткая минута, чтобы понять: в моих словах нет лжи. Сердечный ритм полностью отсутствовал. «Стало быть, слухи не врут», — растерянно прошептал слепец. «Большинство легенд правдивы, просто в них никто не верит», — улыбнулся я. Проводник явно почувствовал неладное. Насторожился, дернулся. Я ощутил его жгучее желание выстрелить, но жуткая боль пронзила его чуть раньше. Карабин накалился и откликнулся резким разрядом. Сработал защитный механизм, которым были оснащены все оружия перегринов. Отсчитав нужное время, он пришел в действие. Холодный игрок выскочил из рук слепца. Тот лишь успел охнуть и сразу попытался защитить себя, скрестив руки. Однако ему это не помогло. Я быстрым ударом сбил бунтовщика с ног. Карабин, как намагниченный, сам оказался в моих руках. Щелкнул затвор, крякнула старуха и незамедлительно заткнула свой рот. Оба рта. «Надеюсь, я доходчиво объяснил вашу несостоятельность?» Это был не вопрос, и я не ждал ответа. Было достаточно коротких кивков. «Хорошо, ты, — я указал на старуху, — прикрой свой срам. А ты, — я опустил взгляд на слепца, — прищеми свою глупость коленями и сиди ровно. Иначе я утихомирю тебя навсегда». Он попытался что-то возразить, но игрок оказался красноречивее всяких слов. Выстрел прозвучал глухо и тут же затерялся среди карликовых деревьев. Дернув головой, проводник посмотрел на свою левую ладонь, от которой остались лишь жалкие ошметки, окровавленная культя с кусками кожи. Я был уверен, он не ощущает боли. Слуги мрака лишены такой привилегии. Продав себя в услужение тьме, они становились обычными тряпичными болванчиками. И как бы кошмарно это ни звучало, но обратной дороги для них не существовало. Старуха покосилась на своего неудачливого приятеля и начала медленно натягивать клетчатую в заплатках рубаху. Я дождался, пока она облачится в обноски пугала, и спокойно двинулся дальше. Больше можно было не опасаться, что кто-либо из слуг вцепится мне в спину или попытается зубами разодрать сухожилие. Карабин вернулся на плечо. Семя страха уже поселилось в гнилых головах, и этого вполне достаточно, чтобы удержать их от новых глупостей. Те, кто служит мраку, по своей сути псы, которым предприимчивый хозяин вырвал не только клыки, но и когти, а пустой лай не вызывал у меня особого беспокойства. Зато мое представление произвело на исчадий неизгладимое впечатление. Чудо космической инженерии оказалось эффективнее самого грубого колдовства. А весь секрет крылся в банальной анатомии. Вместо устаревшего сердца лет в 70 я получил электросферический аналог, а вмонтированный в рукоять карабина заряд, реагирующий на отпечаток пальца, разработали еще в прошлом столетии, так что наука в очередной раз сыграла мне на руку. Слегка пухловатый и полысевший от излишеств прожитых лет монах сидел на бревне возле потухшего костра. Над тлеющими углями возвышались две подпорки, на которых покачивалось железное блюдо с бледно-желтым порошком. Нагреваясь, варево неспешно меняло цвет на красный. Когда чародейство было закончено, монах осторожно сыпал застывшую суспензию в крохотное блюдце. Затем в ход пошла широкая кисть, сделанная из гусиного пера и шерсти енота. Слегка смочив ее краской, монах принялся наносить толстые линии себе сначала на руки, а потом на шею и лицо. При этом он напевал весьма пошлую песенку, которую не подобало знать представителям церкви. Впрочем, вездесущих инквизиторов поблизости вроде бы не наблюдалось, поэтому певец вопил во все горло, на ходу придумывая все новые куплеты про неугомонного пекаря и двух его нескромных помощниц. Когда работа была закончена, остаток охры перекочевал в специальный ларец. Монах нехотя запаковал инструменты и уже собирался было затушить костер самым естественным способом, как на поляну пожаловали непрошенные гости. Я молча взирал на Патрика немного уставшим взглядом. Тот, в свою очередь, приоткрыв рот, смотрел вовсе не на меня, а на сопровождающих меня исчадий. «Церковник!» — зло прошипела старуха. «Конечно. А ты кого собиралась увидеть?» — внезапно хохотнул Патрик. «Свинячьего гремуля!» С этими словами монах повернулся к нам спиной, развязал лямки балахона, и на костер обрушилась мощная струя. «Итак, Муринмук, умеешь ты удивлять. Ты что же, подался в торговцы?» — как бы промежду прочим поинтересовался монах. «Ну, если ты считаешь их ходовым товаром», — пожал я плечами. Монах только хихикнул. «В наши времена даже сопли можно выгодно втюхать. Главное — определиться с ценой. И дело, прости господи, в шляпе. Но, как я понимаю, у тебя немного иной подход». «Совершенно верно», — согласился я. Патрик закончил свое дело, небрежно вытер руки об рясу и, бросив еще один недовольный взгляд на слепца и старуху, пригласил нас в свое скромное жилище. Монахи-отшельники обычно селились в высокогорьях или в устьях рек, подальше от постороннего взгляда и наезженных трактов. Но Патрик был не совсем одухотворенным лицом, вернее, не тем, кто ищет истину в уединении с природой. Он жил неподалеку от обители Клементины-провидицы и являлся обычным хранителем винных погребов и запасников ордена. Работенка не пыльная. Знай себе, учитывай расходы и приходы, да не забывай дегустировать святой напиток в Святую Пятницу. «Эй, а ну-ка постойте, куда это вы собрались?» — остановил Патрик слепца, который решил прошмыгнуть внутрь. «Я следую за хозяином», — угрюмо ответил тот. «За каким еще хозяином? Поджарь тебе зад, Всевышний!» — всплеснул руками монах и покосился в мою сторону. Мне оставалось лишь тяжело вздохнуть и признать правоту этих слов. «И в каком-то пункте первого договора сказано, что перегрины вольны марать себя зловоньем», — поразился Патрик. «Поверь, это лишь вынужденная мера». Я решил пока не вдаваться в подробности визита. «Ну тогда и меня Всевышний одарил особой привилегией», — спокойно согласился монах и извлек из сумы ржавые кандалы. Проводник и двухголовая восприняли свое пленение со сдержанной покорностью. Прошептали пару проклятий в адрес монаха, пока тот приковывал их к уключине, а в ответ услышали протяжное пение одного из псалмов. Повторив несколько раз стих из Божьего послания, Патрик заодно решил отметить мракочад символом Спасителя. Красный след от охры на щеке слепца засиял не хуже разогретых углей. Закусив губу, проводник взвыл от боли, а вот двухголовая перенесла выходку монаха с большей обидой. Зашептав слова задом наперед, она смачно харкнула ему вслед, но промахнулась. Патрик успел отскочить в сторону и наставительно погрозил поводырю пальцем, а потом захлопнул за собой дверь. Внутреннее убранство жилища хранителя и дегустатора винных погребов выглядело не просто скромно, а до неприличия бедно. Несколько деревянных полок, стол и простенькие стулья без спинок. В качестве кровати использовалась деревянная скамья в локоть шириной. На такой не то что спать, сидеть-то неудобно. С утварью дела обстояли еще хуже. Глиняные кружки, кувшин, треснутая тарелка и одинокая, почти прогоревшая свеча. «Я знал, что в обители дела обстоят не так хорошо, но чтобы настолько...» — развел я руками. «Ты мне зубы-то не заговаривай!» — предупредил меня Патрик. «Я в казначее к ордену не набивался. Мне и плошки достаточно будет, а за святых коршунов не волнуйся. Их кошельки продолжают пухнуть от подаяний, да золотые оклады статуй не стали бледнее. Лучше расскажи, Перегрин, какая нужда заставила тебя связать свой путь с этими жалкими выродками?» Смешной он. Я снял шляпу, отложил в сторону игрока и осушил стакан воды. Патрик всегда умел зрить в корень. Именно за это и поплатился. И не только своей кардинальской шапочкой и мраморным перстнем. Впрочем, всех подробностей этой истории не знал даже я. «Итак, ты будешь говорить или решил перевести у меня всю воду и отправиться во свояси?» Отставив кружку в сторону, Патрик взялся за кувшин и передвинул его подальше от меня. «Ну хорошо», — быстро согласился я. «Правда, мой рассказ не будет столь увлекательным, как тебе хотелось бы». «Ничего страшного. Мое любопытство давно оскудело до размеров безразличия. Так что давай, начинай свое занудное бурчание, Муринмук». Я опустил взгляд и тяжело вздохнул. Потребовался час или около того, чтобы описать последовательно свою последнюю вахту во всех подробностях, начиная с перепутья и заканчивая разговором с кардиналом Гардиушем Бланом. Патрик был благодарным слушателем, не перебивал и не задавал лишних вопросов. А когда мне больше нечего было сказать, присвистнул и раскурил трубку. «Да, дела. Стало быть, недостаточно мы отмаливали свои грехи». «Считаешь все дело в Святой Инквизиции?» — грустно улыбнулся я. «И в ней тоже. А если серьезно?» «Серьезно?» — наморщил лоб монах. «Знаешь, Муринмук, я давным-давно разучился шутить и относиться к новостям без должного уважения. Вера, она ведь у всех разная. И сейчас я имею в виду нечто иное. Ангельские песнопения и обкуривание прихожан тут совсем ни при чем. Много лет назад мы недооценили своего врага, не поверили в его мощь. И вот закономерный итог». «Только при чем здесь Перегрины?» «А вот этот вопрос тебе стоит задать той, которая поджидала тебя в катакомбах». Опустив голову, я почесал взмыленную макушку. «Да, иного выбора у меня, пожалуй, нет». У окна Патрик остановился и посмотрел на прикованную парочку. Задумчиво выпустил несколько дымных колец. «Проводник нашел идущую по следу, которая приведет тебя примехонько к той, что жаждет мести. Ты неплохо изучил наш мир, Перегрин, слишком неплохо». «Но все-таки недостаточно», — догадался я. «Верно», — монах обернулся. Его взгляд стал еще более туманным. «В этой цепочке не хватает одной крохотной сцепки». «Какой?» «А разве ты не догадался?» Мне бы стоило рассказать ему все сразу, но я припас эту часть разговора на потом. Слишком много правды за раз — неподходящий ингредиент для серьезной беседы. «В таких случаях поводырю необходим признак». «Безусловно. И желательно, чтобы это была не какая-то там безделушка, а нечто действительно серьезное, некая личная вещь. Что скажешь на это?» «Скажу, что именно признак и привел меня к тебе, и мне понадобится помощь». Монах недоверчиво уставился на меня. И чем же я смогу быть тебе полезен?» «Мне нужно попасть в цитадель очищения. А если быть точным, в подвалы Святой Инквизиции, туда, где ведьма провела свои последние часы. В период первого сезона охоты вы пленили невинную душу и незаконно приговорили ее к смерти, а теперь она воскресла из мертвых. Короче, мне нужны твои личные архивы доносных списков».